Так и знал, что вы придумаете причину, по которой возможен только прямой штурм. Но раз уж только он возможен, то мы поступим так, как я хочу. А как мы решили поступить? Правильно, атаковать всей группой джедаев, что прибыла на планету. В какой-то момент времени, фаллинцы и клоны перестали стрелять по дроидам, и на насыпь взобрался я, а после Эйла, Джара, Толм, Гарин Мулин, Ади, Луминара, Фей, и в том числе отряд падаванов. Рыцари-командиры легионов показались наверху, а после зажгли свои световые мечи. «В атаку!» — крикнул я, и они ринулись вперед, отражая на ходу бластерный огонь по нам. Группа из чуть более 10 джедаев быстро прорвалась внутрь, каждый ринулся зачищать свой этаж. Всего было 3 этажа и 3 группы. Я, Фей, Кинто, Марик напали на 3-й этаж. Для уровня правления планеты такого здания вполне достаточно под нужды Министерства обороны. Мы пробирались через коридоры, кабинеты и просто рубили дроидов. Проблемой оказалось 2 дроидики, что находились в конце коридора 3-го этажа. Я встал перед Фей и Кинто, защищая их от выстрелов, а Марик достал из-под сумка 2 гранаты и аккуратно подкатил их под щит дроидик. Он пропускает через себя достаточно медленные объекты, чем некоторые джедаи пользовались. Раздался взрыв, и обе дроидики рухнули. Мы двинулись дальше. Из кабинетов выходили в 1, в 2 и даже дроиды Коммандос. Впрочем, ничего трудного для меня. Я буквально прорубал путь для своих товарищей, и мне хватало скорости, чтобы их прикрывать, пока наконец мы не уперлись в последнюю дверь. Выломал ее при помощи телекинеза. Я увидел огромный зал, точнее сказать, комнату штабного планирования. Компьютеры и голотактические проекторы показывали карту планеты, сектора, системы. И рядом с сидящим ТСД-03 находилась фигура Дуку. Разумеется, в форме голограммы. Надо же, Ян Дуку собственной персоной привлек внимание. В 1 и в 2, которые находились здесь, были уничтожены Мариком, который выполнил весьма мастерский бросок светового меча, управляя им при помощи телекинеза. Ну или точнее, почти что. Я могу хоть раз рассчитывать на полноценную аудиенцию, Дуку. Флейнг Стар, я ожидал тебя здесь несколько раньше. Видимо, ты начал сдавать, произнес Дуку. Какая разница, когда я пришел, если итог-то один. Фаллинский участок перестает существовать, Ян. Отныне Карелианский путь, Дракенвилл и многие другие системы переходят под контроль республики. Глупец. Даже все это, обвел он нас взглядом, контролируют ситхи. Даже сейчас, ситхи контролируют все. Ты зря рассчитываешь, что, одержав победу здесь, на Фаллине, ты что-то изменишь. А что изменишь ты? Спросил я, бросив световой меч. Он аккуратно срезал голову ТСД-03 и вернулся мне в руку. Тоже ничего. Или ты хочешь поговорить о будущем, ХМФ, фыркнул он. Разумеется, нет. Наслаждайся своей победой. Но помни, ты побеждаешь, потому что ситхи позволяют тебе побеждать. Он исчез, а я же подобрал голову ТСД-03. Отдадим техникам, пусть вскроют его мозги, посмотрим, что там накрутили в бактоиде. Похоже, что все уже кончилось, заметил Кинтомарик, присев на часть одного из В2. Как же это было мимолетно. Еще ничего не кончилось, рыцарь, одернула его Фей. Нам надо теперь направить сюда гуманитарную помощь. Народ Фаллина и прочих планет достаточно настрадался от боевых действий. Теперь им надо вернуть свет в свои жизни. Фей, как всегда, впрочем, она же точно права. Но теперь, можно с уверенностью сказать, что одна из важнейших задач, что я ставил перед собой в начале войны, решена и теперь окончательно. Что это значит для 13-й секторальной? Скорее всего, определенный период затишья. Последние несколько месяцев были для нас сплошным сражением. Одна битва перетекала в другую, будто бы не имея никакого перерыва. Но теперь, мы немного переведем дух. Да, наивно на это надеяться, пока война не окончена, но все же, я лично надеюсь, ведь если постоянно воевать, можно обнаружить, в какой-то момент, что воевать по сути больше нечем, неким и ни за что. Фаллинский участок конфедерации был захвачен, о чем я тут же сообщил и высшему совету, и адмиралу Юларену. Последний тут же начал обрывать названивать Ядль, дабы правильно подать этот захват в СМИ. Даже победу надо правильно озвучить, иначе найдутся те, кто запишут ее в поражение. Сам же я, наконец, смог отдохнуть после дел праведных. Ага, да, конечно, взятие планеты, взятие сектора, взятие нескольких секторов. Все это требовало огромного внимания. Я, как командующий системной и секторальной армией обязан был тут же включиться в огромное количество вопросов. В первую очередь, организации помощи раненым, работы с убитыми. Так уж вышло, что захват вышел неожиданным для Сидиуса. Точнее, что-то такое он ожидал и предполагал, но в итоге он не сможет примазаться к победе. Это к плюсам. К минусам же таких захватов относится то, что на новых территориях просто некому работать. Гражданских республиканских чиновников, положенных по штату на территорию, попросту нет. Ибо, зачем они нужны, если территорию мы не контролируем? Правда, республика на своей территории обычно открывала филиал корпуса юстиции, в последнее время подмененной армией клонов, полиции, школ и лечебниц. Не везде, правда, однако на важных планетах, по типу Дракенвилла, Фаллина, Квилла, требовалось подобное, не говоря уже об обычном, бюрократическом органе управления, который осуществлял больше выдачу бумажек, справок и так далее. Это относилось к минусам подобных операций. Гражданская жизнь, после таких неожиданных ударов, была какое-то время парализована, так как джедаи и армия осуществляла такие атаки, не консультируясь с правлением. Хотя да, это позволяло избежать мясорубок, подготовленных Сидиусом. Конечно, это не позволило мне избежать огромного, космического сражения над Фаллином, но все могло бы быть куда жестче. Так хотя бы вышло обойтись приемлемыми потерями. Что, кстати, тоже надо подать в СМИ правильным, а не то я их знаю. Потерял одного клона в нужной для освещения битвы и начинается. Не то чтобы я был мясником, но мне кажется, что для солдата оскорбительно, когда слишком уж излишне, не имеющие к нему никакого отношения разумные, пекутся о его судьбе. Сразу после битвы я изучал новости, что произошли в других армиях, и случай со зверем Зилла был полностью каноничным. Что меня действительно интересовало в моменте, так это какой-то странный интерес зверя к Палпатину. Будто бы это чудовище было отчасти разумным и умело чувствовать истинную угрозу. Потому что, если верить отчетам моих агентов, он почти игнорировал всех, но старался пролезть к канцлеру. Впрочем, один фиг, его смогли убить. Что действительно оказало влияние на грядущие события, так это сокращение темных служителей Дуку. На одного из них, пока я штурмовал Фаллин, напоролась Шаакти и убила. Он был послан Дуку во главе сил на Денногруде оккупировать ее. В итоге столкнулся с магистром и проиграл ей в дуэли. Хаймэмэм. Тан была мной перевербована задолго до. Вос, шпион, о котором знают Дуку и Палпатин. Вентрис, предана. Балк, Дарк, Кардианный Скор, убиты. Рор пока что функционировал, а Ник Кастерис был ранен Нейхалкионом и сейчас неизвестно где отходил от ран. За полтора года мы выкосили почти всех темных служителей. Впрочем, не сказать, чтобы Дуку особо нуждался в них, хотя они нужны для противостояния джедаям, но конфедерация могла атаковать и реализовывать план Сидиуса успешно и без них. Они скорее приятное дополнение, полезные идиоты, которых использовали против нас, работали хорошо, проваливались не особо страшно, хотя порой они лажали сильно. Дверь в мои покои открылась и внутрь вошел Траун. Чист спокойно занял место, на которое садились все, кого я принимал. «Полагаю, ты понимаешь, почему я тебя вызвал?» — спросил я, отвлекшись от документа, который только что подписал. Флот все еще находился на орбите Фаллина, кроме Тиина. Я устроил ему настоящий разбор полетов о том, как правильно штурмовать города и вообще, как войсками управлять на земле, а не то он реально вшатал почти половину корпуса. Хотя и Джара хорош, мог бы позвонить, обратиться за уточнением приказов ко мне. Хорошо хоть рыцари-джедаи не погибли. Ты про ту информацию про то, что Кирван должен был похитить меня с флагмана. Признаться честно, я бы хотел проверить, как он смог бы проникнуть ко мне, вырубить меня и вынести с этого корабля. Тебе интересно? С удивлением спросил. Он был одаренным, Траун, притом не самым слабым. Прорубился бы, не все являются тобой, ответил мне он. Да чтобы пройти через подобный корабль, рубя всех направо и налево и не надо являться мной. При желании, справится даже Фей. Ты, очевидно, не представляешь, какой угрозе мог подвергнуться. Но ведь Сефранс защитила меня. Она не всегда будет рядом, как и целый военный корабль. Я еще с тех самых пор подумывал тебя защитить, Траун. Все же ты слишком ценный кадр. Сидиус, возможно, сложил странную закономерность. Исчез сверхдальний перелет, исчез Кин Мандариана и его силы. а после в республиканском пространстве появилось несколько часов. До Аралани он при всем желании добраться не сможет, она служит Куату. Тан тоже не лыком шита, зато вот ты, постоянно участвуешь в воинских операциях. С этой точки зрения его понять можно, кивнул Траун. Он явно полагает, что я могу быть полезен, и я уверен, что в нашей армии найдутся те, кто служит ему, или являются низовыми агентами. В теории, любой служащий разведки может быть таковым, сомкнул пальцы. Так что тебе следует подумать об охране, элитной. К сожалению, многие из моих теней задействованы на миссиях. Даже Толм, который является, на секундочку, старшим генералом джедаем, не пребывает в своих войсках большую часть времени, не говоря уже о других. Я могу решить эту проблему, кивнул Траун. Когда я охотился за разведчиками вонгов в хатском пространстве, я смог обнаружить в скоплении Мау планету с интересными разумными. Они зовут себя Нагри. Я подружился с их вождями, именуемыми дуками. Они прекрасные диверсанты, должен отметить. Насколько прекрасные, перебили отряд из 10 вонгов, которых я сбил над их планетой, не потеряв ни одного из своего отряда. При том, что против 10 вонгов вышло всего 6 Нагри. Ничего себе, я, конечно, знал, что Нагри те еще умельцы. Но чтобы так уметь воевать, я посвятил их в часть истории с вонгами. Они находят их меняющие биотехнологии угрозой своему обществу. Они помогали мне в дальнейшем, но предпочитают особо не светиться. Если тебе так хочется организовать мою охрану, я мог бы порекомендовать их. Они умеют быть по-настоящему незаметными. Мне их пригласить, думаю, да, согласно кивнул. Проведем их, как добровольцев, завербованных в армию, и приставим к тебе. Еще раз, Траун, если ты хочешь спасти доминацию часов и не только ее от ее ужань-вонгов, тебе надлежит быть осторожным. Ты прекрасный офицер, мы не можем потерять тебя в грядущем вторжении. Будь, пожалуйста, осторожен. Я думал, ты печешься обо мне, как о друге, улыбнулся Чис. Как о друге, пекусь тем более. Будешь, я выудил из шуфлитки бутыль, карелианский виски. А давай, отметим победу в операции «Удар копьем». Глава 124. Война клонов, 85. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Конференц-зал на флагманском проведении Тикеса, сенатора и лидера Куарина, который возглавлял свободный народ Монкала Мари, царило вполне себе мрачное настроение. Сейчас его группировка из 2 проведений и 20 щедростей находилась на орбите Роксус Прайм. Планета эта была давно завалена бесконечным мусором и промышленными отходами. В самом начале войны клонов сюда совершали вылазки Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокер, уничтожая очередное супероружие сепаратистов. Сейчас же, эта планета была будто бы и в центре, но в то же время на отшибе. Совет сепаратистов, со своим сенатом, располагался на Роксусе, если быть точнее, Роксус Секундус, где проходили заседания и принимались важнейшие решения. Граждане, свободные монкаломарцы и куарины, начал свою речь Тиккис. С момента начала моей политической карьеры, когда я начал представлять наши гордые народы в Сенате, прошло много взлетов и падений. Я искренне благодарен вам за то, что все это время вы были со мной и поддерживали мой справедливый курс. Мы все живы, потому мы едины. Мы вместе. Да, мы едины. Мы вместе. Заводилы в толпе нескольких тысяч его граждан пытались подхватить лейтмотив его речи, однако толпа отреагировала вяло. Сначала войны клонов все валилось из рук. Сначала взрыв доков Паммонта, потом рейд Рама-Коты. Дуку перестал видеть в нем деятельного политика, который может помочь конфедерации, ведь они лишились сектора Монкаламари из-за этого идиота, Личара, которого, увы, он допустил ко власти. «Спасибо, спасибо», — закашлялся Тиккис. «Знаете же, решимость меня, вашего представителя и нашего великого народа, как никогда сильна. Мы добудем свободу во славу конфедерации независимых систем, и никакие джедаи и даже диверсанты джедаев нам в этом не помешают. Это говорю вам я, сенатор Тиккис. Слава нашему, добывающему свою свободу народу. Нас будут воспевать, как былинных героев, помяните мое слово. Ура, ура, ура», — раздалось в зале. «КХМ, спасибо, спасибо, сенатор», — послышался голос одного из его помощников, отчего Тиккис отвлекся от выступления. «Что такое?» «Поступил сигнал о несанкционированном проникновении в реакторный отсек. У нас получилось восстановить связь с реакторным отсеком. Сообщается, что это, скорее всего, «Джедай-диверсант». Перед ними возникла голограмма двух в один, которые зависли над странного вида устройством, который разобрали. «Желтый, красный, синий», — вопрошал один из дроидов, изучая бомбу. «Понял, понял, дурак. Слушай, что я тебе говорю, резать надо фиолетовый». «Нет, во всех обучающих программах был синий, а я говорю, красный. Ничего не трогать, пусть осмотрит команда саперов», — выкрикнул Типкис. Однако один из дроидов его не послушал. «У нас нет ножа, но я могу выстрелить по правильному проводку», — к ним присоединился третий. «А нет», — только и успел произнести предводитель Куаренов, прежде чем трансляция исчезла, а корабль знатно тряхнула. «У нас вышедшая из-под контроля реакция в реакторном отсеке. Похоже, что это незапланированный хлопок вследствие наличия посторонних, опасных для жизни предметов в важной зоне. И в этот раз там никто не курил», — произнес ему советник. «Да взрыв это, взрыв, из-за бомбы, что оставил диверсант, но вы же запретили. Я тебя сейчас продам хаттам, или зайгерианцам. Эвакуируемся, срочно». Через 40 минут беготни и матов, Типкис с яростью наблюдал за тем, что осталось от его эскадры, щедрости, да и только. Два проведения, что были у него, взорваны, он теперь нищий. Две оставшиеся гордости его флота, флагманские корабли сепаратистов, которые не позволяли ему совсем опуститься в структуре, были уничтожены. Сенатор, тронул его за плечо помощник. Типкис прильнул к холодному иллюминатору спасательной капсулы. «Я балдею», — ответил сенатор. «Это какое-то проклятие. Свяжите меня с графом Дуку». Через минуту ожидания перед ним появился Ян Дуку. Этот старик, как всегда, был образчиком достоинства и гордости. Он смотрел спокойно, прямо в глаза Куарену. «Что-то случилось, сенатор Типкис?» — спросил у него мягкий голос Дуку. «Случилось», — зло буркнул Типкис. «Как так получилось, что ваши силы проморгали джедая-диверсанта? Опять, два моих проведения были только что взорваны. Где вы вообще находитесь, Ян Дуку? Раз джедаи гуляют в системе Роксус, как у себя дома, мне кажется, притом стоило вам начать говорить, что разговор пошел немного не туда, сенатор». Тон голоса графа резко сменился, похолодев, отчего Типкис вздрогнул. «То, что произошло с вашими проведениями, без сомнений, весьма прискорбная ситуация. Мы проведем тщательное расследование, однако прошу, не делать скоропалительных выводов о нашей системе безопасности». «Системе безопасности», — резко произнес Типкис. «На Роксус Прайм находится Джанго Фетт, ваша ручная псина. Разве не вы говорили, что ему под силу уничтожить джедая, кроме самых мастеровитых из них? Джанго сейчас на миссии». «Ага, наверное, спит свой тел», — хмыкнул Куарин. «А вы сейчас где? Неужто тоже на миссии?» «Сбавьте тон, сенатор». Его горло словно сдавила невидимая рука, и прямо на глазах его приближенных Типкиса приподняла над полом. «Мне кажется, вы стали забываться о том, с кем говорите и о чем». Его резко отпустило, и Типкис рухнул на пол, выставив руки вперед и упав на колени. Удар коленями и ладонями был ощутим и неприятен. «В отличие от вас, я занят крайне важным делом, что не терпит отлагательств», — ответил ему Дуку. «Еще раз, я даю слово, что будет проведено самое тщательное расследование из всех возможных. Мы обязательно выясним, кто помешал вашей эпатажной речи в конференц-зале вашего флагмана, и предоставим вам его голову. Но до той поры, наберитесь терпения. Я займусь вашей проблемой, как только вернусь с Набу». «Набу? И долго вы будете находиться на этой планете?» «Столько, сколько потребуется. Я и так проявляю к вам уважение, сенатор, исключительно из ваших заслуг и заслуг свободных Монкаламари Куаренов», — ответил ему граф. «Теперь же, мне надлежит покинуть ваше общество, сенатор. Всего вам доброго». Голограмма Дуку исчезла, оставив его вместе с помощником наедине. «Как же меня все это достало», — пробормотал Типкис. «Монкаламари захвачен, а этот никчемыш Личар стал правителем сектора. Мой флагман взорван. Еще и Дуку занимается хат его знает, чем на Набу. Что он вообще нашел на этой планетке? Насколько правильно помню, именно оттуда та бесившая Нутаганрия дурочка. Амидала, верно?» «Верно», — подтвердил советник. «Не так давно она прилетала и говорила с Миной Бантери, бывшая сенатор Андерана, та еще, которую республиканская разведка убила», — помощник кивнул. «Еще этот случай использовал Этил. Видимо, Дуку решил насолить Амидали отдельно, раз заявился на Набу. Что же, ладно, мне нужны отчеты об уцелевших и состоянии нашей эскадры после происшествия». Типкис взял себя в руки. Никто не говорил, что будет легко. Еще я хочу провести самостоятельное расследование. Найти этого ублюдка, который проникает то на мои верфи, то на мой флагман. Хватит, слышишь, удвой стражу, в дроидах, в разумных. Пусть у критической инфраструктуры будет столько стражников, чтобы и бактерия пролететь не смогла. Набу, прекрасный мир, воистину, один из примеров адекватного использования планеты и ее ресурсов жителями. Многие планеты могли быть засорены промышленными отходами, либо банально перенаселены, но не Набу. Адекватная гражданская и социальная политика сделала эту планету примером. И хотя здесь была проблема, которую видел Дуку, а именно праздный пацифизм, которыми болели многие планеты Среднего Кольца и Центра. Альдеран, Чандрила, Гризмальд, Альсакан и, собственно, Корусант. Впрочем, самих планет, где разумным было плевать на страдания других в отдаленных регионах галактики, было, естественно, больше. И Ян видел, что многие из сенаторов этих планет будто бы начинали просыпаться. Некоторые из них и так уже проснулись и били в набат. Только вот выводы, зачастую, делали слегка извращенные. Где надо было воевать, они предлагали переговоры. И причем не понимали, что, если заморозить войну сейчас и спустить все на тормоза, она вернется позже, с куда большей силой. Поэтому он принял решение поддержать Сидиуса. Тот мог по-настоящему выстроить сильное государство. И, естественно, тот не забудет о нем, когда план достигнет финальной точки, и у него останется место рядом. На это рассчитывал Дуку. Он был лоялен плану, даже уничтожил Асаш Вентрис, его любимую ученицу. Среди всех темных служителей, именно это дитя имело наибольший потенциал. Не самозванный барон Кирван, не Сора Балк, который так тупо налетел на Флейнгстера, не кто-либо еще. Однако ему потребовалось принести ее в жертву, дабы продемонстрировать лояльность, и он принес. Последние события выкосили почти всех темных служителей. Остался лишь Квинлан Вос, которого он использовал. Впрочем, Кефар, как агент Флейнгстера, оказался очень уж изворотливым, под стать своему начальнику. Этот выживет где угодно, при каких угодно обстоятельствах. Вот и Квинлан старательно избегал необходимости убивать джедаев. Притом порой его жертвы уходили в самый последний момент. Однако он, естественно, не оставлял попыток повлиять на Воса и, казалось, у Дуку получилось найти его слабое место. Когда Джанго схватит и приведет к нему эту девочку, которая работала на КНС, Вос будет ходить, как шелковый. У Кефара прекрасный потенциал в силе, а шантаж и темная сторона сделают из него хорошего убийцу джедаев. Как раз того, кого им сейчас явно не хватает. Так что же забыл Ян на Набу? Он вновь посмотрел на шарик планеты. От нее чувствовалось то, что Дуку давно уже забыл. Ощущение Квай-Гона Джинна, который сейчас проживал в озерном крае. Постаравшись скрыть себя, Дуку отдал приказ дроиду наконец приземлиться. Неподконтрольные фортили Падме Амидалы по-настоящему взбесили Сидиуса. И тот отдал приказ Дуку устроить на Набу революцию. Хотя Амидала всегда была крайне полезной игрушкой в руках Сидиуса, порой она играла не то, что хотел владыка Ситх. А Сидиус такой уж человек, если что-то идет не по его плану, значит следует очень жесткий ответ. Пожалуй, единственное, с кем это не работало, это с Флейнгстаром. Магистр теней сам был гораст на придумки и пару раз даже оставил наставника с носом. Если бы он только видел всю картину, могу бы, наверное, стать одним из сильнейших его союзников. Республику нельзя починить, лишь разрушить и построить заново. И Флейнгстар, при всем своем уму, этого не понимал, и вряд ли уже поймет. Набу же была еще и относительно логичным продолжением экспансии. Сходу взять Маластар они не смогли. При этом республика еще и откапала крайне проблемное живое существо. Дуку имел отчеты про это чудище, Зилей нашел его крайне неприятным. Его чешуя могла сдержать удар светового меча, его излюбленного оружия. Куда более цивильное оружие, в сравнении с другими образцами причинения ранения и смерти другим разумным. Что, естественно, графу не нравилось. Но в чем состоял план нападения на Набу? В союзе с Гунганом Ришамлу, в идеале, это месть Падме Амидали за то, что она устроила переговоры с Миной Бантери. Дуку мог бы назвать эти переговоры сепаратными, ведь, как лидер, он был против, что и довел дури Бантери. Но некоторые не понимают простых истин до самой смерти. Перед его взором возникла голограмма Джанго Фетта. «Как дела, Джанго?» – спросил у него Тиранус. «Выполнил ли ты свое задание?» «Да», – Фетт приподнял Хейлин Хенс. Девушка была в сознании, но ослаблена, судя по всему, каким-то наркотиком. Все, как вы приказывали, граф. Хелен Хенс собственной персоной, она даже в сознании. Решил, что вы не отказали бы себе в удовольствии перекинуться с ней парой слов. Он подтолкнул вперед Хелен, и связанная по рукам девушка пала на колени с противным, глухим звуком. Д. Дх. Дуку, зачем все это? Хммм, дай-ка подумать, посмотрел на нее граф. Твое похищение, это лишь ключ к поводку, сама понимаешь кого. Что после того, как выкосили всех темных служителей, кто был более-менее надежен, ты решил заставить Квинлана подчиняться тебе. Понимаешь ли, вся его деятельность, сплошные провалы. Республика знает, где ударит его силы. Джедаи попадаются либо те, кто сильнее, либо те, кто может сбежать. Это не дело. Не дело, когда один из винтиков механизма не работает так, как ему надлежит. И ты будешь самой лучшей мотивацией для этого механизма. Воз умный. Он сможет избежать всех твоих ловушек. В чем проявляется его ум? Он такой же, как Толм. Верная шавка ордена джедаев. Ему приказали шпионить за конфедерацией, что он и делает. Обладая столькими возможностями стать сильнее, возвыситься. С тех пор, как он стал темным служителем, он был лишь фигуркой в руках своего начальника. Неужто ты считаешь, что джедаи благородные рыцари света? Будь это так, Хенс, не было бы этой войны. Флейнг Стар вам не поможет. Он скорее выбросит и тебя, и Квинлана, когда поймет, что больше не сможет вас использовать. Таковы уж его повадки. Ее должны забрать на Серина, Джанга. Передай ее экипажу из моих дроидов. Корабль скоро прибудет по твоим координатам. Тебе же предстоит заняться другим делом. Но сперва, Хелен резко приподняла с холодного пола. Что-то душило ее. Глаза девушки закатились, а конечности дрыгали. Наконец она рухнула на пол. Не мертвая, живая, просто без сознания. Перестраховались? Поинтересовался Фетт. Ладно, что за задание? Джон Антиллес, ответил ему Тиранус. За диверсиями против сектора Монкаламари стоит джедай-тень, Джон Антиллес. Ты обязан будешь его устранить. Если он джедай-тень, это значит, что он превосходно скрывается. Да, кивнул Дуку. И у меня есть то, что поможет тебе его отыскать. Каким бы искусным ни был Джон, полностью исчезнуть не способен никто. Главное знать, где искать, и ты найдешь его, и убьешь. Так значит, Воз полностью скомпрометирован? Спросил у Фетта. Да, кивнул мне Джанга. Дуку, видимо, решил прекратить игру с ним, и поставить вопрос ребром. Воз за последнее время стал довольно сильным разумным. Он поставлял сведения, что были нужны, и активно копал под Дуку, выясняя, кто Сидиус. Видимо, Палпатин имел особые планы на Кефара, поэтому, за исключением возможности раскрыть личность Сидиуса, спокойно давал Восу играться. И определенный риск был. Как много раз подмечалось, Квинлан силен, сильнее многих. Среди теней он в первой десятке точно. И его дезертирство ощутимо ударило бы по всем нам. Ну, то, что он служит Республике, и Тиранус, и Сидиус знали. Им было важнее использовать предрасположенности навыки Воса себе на пользу. Да и сейчас важно. Он вобрал в себя все таланты своего народа, в том числе в постижении путей силы. Среди всех темных служителей, примкни он к Сидиусу и Дуку по-настоящему, года через два, он стал бы самым опасным. Хотя Ян точно симпатизировал Вентрис. «Я вот не особо разбираюсь в ваших условностях и рангов джедаев», произнес Джанга. «Нет, я знаю, что есть юнлинги, падаваны, рыцари, мастера и магистры. Ну тут особой тайны нет», пояснил я Фетту. «Ведь все бывает совершенно разным. У каждого джедая есть свой класс. Джедаи делятся на джедаев-защитников, джедаев-консулов и джедаев-стражей. Джедаи-защитники – это те, кто посвятил себя защите простых разумных от пиратов, преступников, работорговцев. Их удел прямое противостояние с врагом при помощи светового меча, в основном своем. Ты ведь встречал Оби-Вана Кеноби, он является джедаем-защитником. Далее, джедаи-консулы – это мастера дипломатии, они больше полагаются на силу. Великий магистр Йода является джедаем-консулом. Ну и наконец, стражи. Стражи – это попытка отыскать баланс между консулом и защитником. Я отношусь к стражам. Это классы джедаев, которые в свою очередь подразделяются на корпуса. А к кому относился Дуку? Дуку. Он относился к джедаям-защитникам и был одним из талантливейших среди них. Так то, что было на Галидроне, «Защита?» — едко спросил Фет. «Я потрясен. На Галидроне были издержки производства», — ответил я. «Случайности и интриги ваших не самых умных соотечественников. Теперь же все изменилось. Хэймэмэм, Восса надо вытаскивать, как и эту его девочку. Хэйлин Хенс, хех, а ведь Дуку при мне говорил, что тебе абсолютно все равно на своих подчиненных. Выдавал желаемое за действительное», — отмахнулся я. «Хороший начальник в ответе за своих подчиненных. Пока Дуку будет играться на Набу, организовать побег Хэйлины Восса будет проще. Тебе ведь не приказали ее охранять, мне дали приказ переключиться на Джона Антилиса. Уж не знаю, чем он его прогневал, хотя нет, знаю. Обломки двух проведений на орбите Роксус Прайм. Понятно. Однако в отличие от Восса, Джону опасности не грозит. Уверен, это тебе скорее опасность грозит. Джон, тень убийцы, прекрасно знает, как работают такие, как ты. Что в прямом бою, что в засаде, он тебя убьет и даже не почешется. Есть те, через которых ты не перепрыгнешь, как бы ни старался. Это тебе не обезумевшую падаваншу Дуку прибить, намекнул на комаре Восу. Полагаю, это можно использовать. Ты что, хочешь от меня избавиться, или от Джона? Твоя лояльность уже под сомнением. При игре за два лагеря, Джанго, всегда так. Невозможно идеально лгать, или ссылаться на удачное стечение обстоятельств всегда. Тем не менее, я не хочу, чтобы ты пострадал или погиб. В отличие от Квинлана и его команды, ты все еще можешь исполнять свои обязанности в составе КНС. И так уж случилось, что мне нужно уничтожить один проблемный завод, информацию о котором я скрывал от Сидиуса и его слуг сколько мог. Что за завод? Завод, который принадлежит корпорации творения Спарти. Данная корпорация, как и Камина, занимается клонированием. Но если на выращивание твоих клонов Камина требуется 10 лет, то вот творения Спарти могут справиться за несколько недель. Несколько недель? Пораженно спросил Фет. Это же клонов можно наштамповать, как дроидов. А ты, я посмотрю, мастер стрелять себе в ногу. Это же миллиардные пополнения армии. Только вот качество таких солдатиков близко к нулю, ибо они точно будут лишены, из-за такого аномально быстрого развития, возможности проявлять хоть какое-то творческое мышление. Вдобавок, цилиндры творения Спарти, основной их секрет, будут в первую очередь переданы не Республике, а Сидиусу. Разве ты не допустил то, что именно Сидиус создал армию и флот Республики? У каждого допуска своя особенность, спокойно ответил Джанго. То, что Сидиус создал армию и флот, было в планах. Галактика нуждается в обеих этих структурах для обеспечения безопасности. Но вот то, что он сможет сделать при помощи творений Спарти, не в планах. Это почему же? Потому что Сидиус, как и многие ситхи, одержим идеей бессмертия. И один из способов, крайне трудный, но вполне возможный, вселение в клона, созданного из своего образца ДНК. При обычном вселении, в другое тело, очень высока вероятность, что тело банально не выдержит сильного одаренного. Клонировать одаренного не выходило ни у кого, хотя попытки были. Но тут не клонирование, а выращивание тела, на что эти цилиндры также способны и куда сможет заселиться сознание владыки ситха. Учитывая темп работы этих цилиндров, даже не важно, будут ли клоны выдерживать его силу, или он столкнется с определенными трудностями. Он сможет штамповать себе клонов и, возможно, вселяться в них бесконечно. «Это точная информация?» – серьезно спросил Фет. «Лишь предположение», – ответил наемнику. «Однако в деле с ситхами всегда готовиться надлежит к наихудшему результату. Эта война должна поставить точку в истории Дарта Сидиуса. И чтобы поставить ее раз и навсегда, нам надлежит отрезать любые способы. Ты понимаешь?» – он кивнул. «Только так мы сможем спасти галактику от деспотии ситха. Я направлю Джона на завод. Это целый комплекс, к слову, но твоей целью станет уничтожение клонирующих цилиндров. Его, к слову, тоже. Он знает о том, что я работаю на вас. Да», — кивнул я. «Я сообщил ряду теней эту информацию. Из тех, кто действительно способен убить тебя, чтобы не случилось эксцессов. Официально, Джон Антиллес после этой миссии умрет, и ты будешь объявлен его убийцей. Ах да, не забудь перед миссией на Картаа залететь на Танап. Там тебе предстоит забрать кое-какую посылку. И что за посылка? Доказательство. Идеальная копия головы Джона Антиллеса. Скажешь, что отрезал ее после боя. Это довольно жестоко, не находишь? Будет интересно узнать мнение Джона насчет этого. Потом спросишь», — отмахнулся я. «Сперва дело. И, К слову, я тебе только что переслал материалы по твоему сыну, его письма, что он писал тебе. Ну, как обычно, если вкратце, у него все хорошо, у некоторых структур, объектов и разумных, учитывая то, с кем он дружбу водит, не совсем хорошо, но на то это и молодежь, чтобы творить фигню. А мне обещал быть смирным и спокойным, задумчиво ответил Джанго. Спасибо, это важно, жди фейерверка на Картао. Глава 125, война клонов, 86, потерявшийся, 1, граждане, у меня появился ТГ-канал, надеюсь, там будет интересно. https://мебарадур777, миссия на Картао стала самым настоящим испытанием для Джона Антиллеса и Джанго Фетта, имеющие одинаковую цель, но разные пути к ней. Они встретились заранее, рядом с заводом, но еще понятия не имели, какой резонанс это вызовет. Сам по себе план с убийством Джона и уничтожением фабрики и клонирующих цилиндров был прост. Вошли, встретились два агента враждующих фракций и понеслась. Джон вообще не должен был попасть на завод, его туда заманил Джанго Фетт. А Джанго выслеживал Джона по приказу Дуку и решил заманить джедая в огромный, запутанный комплекс, где планировал, постепенно измотав засадами, прикончить, что, к слову, и было достигнуто. Однако, все, как водится, пошло не так, стоило только этим двоим приступить к реализации плана, как на Картао заявился флот вторжения сепаратистов. То был небольшой флот, который явно специализировался на диверсионных операциях, потому как они явно прилетели сюда с заданием уничтожить структуру. Хотя Фетт понимал, сепаратисты были пригнаны явно для виду, и да. Спустя минут 30 уже на орбите Картао появилась эскадра Республики. Притом, судя по перехваченным данным, республиканский адмирал связался с правлением корпорации творения Спарти и сообщил, что на основе постановлений Галактического Сената номер 3591, клонирующая корпорация, со всем своим имуществом теперь принадлежит Республике. «С ними джедай», — произнес Джон Антиллес своему противнику. Они уже работали на территории завода и почти добрались до первой точки, где они собирались оставить бомбы, энергостанции, что питает завод. А после, им надлежало наведаться на саму технологическую линию, где находились цилиндры и наконец отправиться к одному из филиалов, где также были расположены цилиндры. Лайк постарался и получил полную информацию, где находятся объекты крайне опасной технологии. Самое главное, уничтожить ее и не допустить попадания технологии в руки Сидиусу, который точно стоит за разгоревшимся сражением. «Будем действовать по плану», — ответил Фетт. «Основная вина за уничтожение фабрики должна возлечь на Конфедерацию, от имени которой я действую. Конфедерация не желает усиливать армию клонов». Это было одно из объяснений, которое могло бы быть применено после событий на Картао. И прибытие КНС и Республики сюда, как раз то, что нужно, чтобы и его можно было органично вплести в данные события. В таком случае, Антиллес активировал световой меч и встал в стойку. «Приступим». Зеленое лезвие указывало в лицо Джанго. «Я слышал, что ты довольно мастеровит», — сообщил Джанго. «Хотелось бы проверить, насколько». И в ближайшие минут 10 он пожалел об этих словах. Джон Антиллес оказался очень быстрым и эффективным воином. Если бы это не был бы постановочный бой, все бы кончилось смертью Джанго. Пусть наемник номер один и дал вполне себе достойный отпор рыцарю, но тот все равно давил. Они перемещались по фабрике, нанося урон имуществу, пока наконец не зашли в энергостанцию, где в это время находился персонал. На них обратили внимание тут же, во многом, потому что Фетт начал использовать мирных, как заложников, дабы выманить джедая, который их защищал. Кто мог, сбежал подальше из комплекса. Во время очередного столкновения, Фетт метнул на один из цилиндров реактора бомбу, которая тут же прилипла к объекту. Раздалась тревога, сигнализировавшая о чрезвычайной ситуации. Следующим объектом, где они продолжили бой, стала производственная линия с цилиндрами. И вот там начались проблемы, потому как именно тогда войска Республики и КНС, наконец, высадились на планете и туда же решили заявиться. Противников в битве резко стало больше, но в то же время, что командовавшие силами Республики джедаи, собственно, сами силы Республики, что дроиды Конфедерации, откровенно мешали Джанго и Джону разыгрывать спектакль. Здание с цилиндрами было громадным, на вид, но полностью заставлено клонирующими цилиндрами. Их было много, они были везде, в каждом углу, стоя бесконечной вереницей. Некоторые уже даже успели разбиться от огня из бластеров дроидов и клонов. Впрочем, пока что они сосредоточились друг на друге. Джон Антиллес спрыгнул на один из этажей, на уровень выше, заманивая за собой Фетта. Наемник последовал за целью, однако в ту же секунду в него полетел другой световой меч, синего цвета. Джанго Фетт, полагаю, Джейфер Торл был рыцарем-защитником, который курировал сектор Прокла. Картаа и сам сектор Прокл соблюдал положение о нейтралитете, а на самом деле работал с Кайнесой Республикой, вовсю пользуясь этим положением. Однако буквально пару суток назад Сенат принял постановление, по которому мог оккупировать Картаа. И сейчас у Джейфера Торла было крайне трудное положение. Близость к Мандалорскому сектору защитила сектор Прокл от вторжения Кайнес. Казалось бы, они приняли статус-кво и не лезли, все же Картаа не присоединилась к республике. Но вот теперь все изменилось, как считал Торл. Не рассчитывай, что сможешь уйти, как на Джианазисе, наемник. Торл запрыгнул на второй уровень. Рядом, ввысь, уходила одна из несущих опор всего здания. «Он не твое задание», — сообщил ему Джон. «Сосредоточься на своей миссии, рыцарь». «Эй, я вообще-то помочь пытаюсь, тень», — ответил ему Джейфер. «В таком случае, помоги своим людям», — отчеканил Джон. «Я разберусь с ним». Джон вновь атаковал Фетта, в этот раз даже быстрее, явно испытывая необходимость показать Джейферу то, что он в состоянии разобраться с Фиттом. Атаки становились все яростнее и быстрее. Джанго принял решение отступать, но сперва. Перед Антиллесом была взорвана светошумовая граната, а сам он ранен дротиками, которые он запустил с наруча. На несущие колонны завода отправились бомбы, которые тут же были активированы. Джанго направился к выходу, а здание начало рушиться вниз. Урод. Резко его что-то затормозило. Джейфер Торл тянул его вниз при помощи телекинеза. Отступайте. Все назад. Наклонов, что прибыли с ним, сейчас вот-вот мог обрушиться сам завод. Здание начало рушиться, падая на хрупкие цилиндры. Параллельно, раздался взрыв на энергостанции, что спровоцировало перепад напряжения во многих подстанциях и добавило пожар. А сверху, на крышу, рухнул Лаат, судя по всему. Его что, сбили? Лишь потом все участники узнали, что это был беспилотный Лаат, который намеренно направили на саму фабрику. Однако Джон и Джанго точно знали, что атака такая не предполагалась Флейнгстаром, а была проведена Сидиусом. Он также располагал информацией о том, что часть цилиндров хранилась в филиале и решил украсть их именно из филиала, при этом отвлекая внимание на центральную фабрику. То, что в этом был замешан Сидиус, стало ясно, когда Джон и Джанго, устраивая боевой хаос по территории завода, наконец они добрались и до филиала. По информации Лайта, там располагалось несколько тысяч цилиндров, гораздо меньше, чем в основном здании фабрики. Помещение филиала больше напоминало склад, и пока вдали была слышна канонада, здесь шла эвакуация. Только вот не силами владеющих творениями Спарти, а силами дроидов, которыми командовал солнечный гвардеец, тихо произнес Джон. Они ворвались довольно шумно внутрь и тут же привлекли внимание. Слуга Ситха, солнечный гвардеец же тут же нанес удар, открыв удар по самому джедаю. Видимо, Фетта он воспринял как союзника, так что среагировать на выстрелы из Вистар-34 он не успел. Усиленные, заказанные по индивидуальному заказу, бластеры проделали дыры в его доспехах, а от Джона в это время разошлась странная волна. Фетт почувствовал, что его камлинг сгорел, при этом все дроиды, что тащили цилиндры и прочее оборудование, тут же его уронили. «Закончим», — посмотрел на него мужчина в капюшоне. «Ты спалил мне всю электронику», — пожаловался Фетт. «Пришли мне счет», — пожал плечами джедай, а после ринулся в атаку. «Да сюда, пока что, никто добраться не успел». Параллельно, во время боя, они атаковали тех дроидов, до которых техника джедая не добралась, уничтожая бесценные цилиндры. Наконец, они смогли достичь своей цели. Цилиндры были разбиты, уничтожены. Джедай приближается сюда. Проводим установку последней партии бомб. Голова у тебя? Фетт кивнул. Надеюсь, еще увидимся, наемник. Я был удивлен тому, что ты на нашей стороне. 5 минут, готовность. Да прибудет с тобой сила. Джон устремился к вентиляции, запрыгнул в нее и явно направился к выходу. Через 5 минут, филиал склад творений Спарти постигла судьба центральной фабрики. Многочисленные взрывы. Здание содрогалось, пока наконец не начало рушиться. Джанго Фетт благополучно сбежал. Миссия была выполнена. Данное событие подорвало доверие населения сектора Пракл к джедаям, в частности планеты Картаа. Это, естественно, спровоцировало антиджедайские выступления, ведь творение Спарти была одной из важнейших работодателей в секторе. А Джейфер Торл не смог защитить эту фабрику от Кайнес, на которую повесили уничтожение этой фабрики, хотя и капитан Токашил, командовавший в том бою, силами сепаратистов был знатно удивлен. Да, у него был приказ уничтожить фабрику, но справились, по сути, без его сил, разве что он провел орбитальный удар по территории чуть позже. Джейфер Торл был отозван на Корусант, а Джанго отправился на Серина и буквально разминулся с Хейлин Хенц, которая умудрилась бежать из-под стражи дроидов, на которых напал ВОЗ. Что же чудно, значит, сведения, которые он предоставил, пригодились, и ВОЗу удалось освободить свою женщину и скрыться. Однозначно это стоит записать в победу. «Прибыл ли ты на Набу, владыка Тиранус?» — спросила голограмма Сидиуса. «Да, владыка Сидиус, я уже на этой планете, как и планировалось». «Замечательно, я ожидаю от тебя решения многих вопросов и задач, поставленных перед тобой. Пока что все идет по плану», — кивнул Дуку. «Войска развертываются, я лично командую здесь, без сомнений». Это все хорошо, однако, Сидиус взял паузу. На Набу живет твой бывший ученик, Квай-Гон Джинн. Квай-Гон покинул Орден Джедаев, голос Яна дрогнул. Мы уже это обсуждали, и я сказал тебе, что его влияние на Энакина Скайуэкера слишком велико. Для осуществления плана нам нужен Энакин Скайуэкер, ты и сам это знаешь. Я не хочу, чтобы твой бывший ученик пагубно на него повлиял. Мы уже столько это обсуждали, Тиранус. У меня складывается ощущение, что ты не так предан мне и великому плану. Я принес свою жертву, сорвался Дуку. Я убил Сайфадиаса. Я убил через Фетта Камаривосу. Я даже дал приказ на устранение Вентрис. Тогда в чем проблема с Квайгоном? Недоуменно спросил Сидиус. Но знаешь, если бы это была просто твоя слабость, я бы, быть может, даже простил ее тебе. Но ты уже 10 лет его оберегаешь, несмотря ни на что, а он может повлиять на Скайуэкера, чтобы тот поступил не так, как нужно для галактики. Ситхи контролируют все. Если ты не можешь проконтролировать этот винтик плана, значит, ты мне и не нужен. В его голосе добавилась холодность. Делай, что хочешь, Тиранус, но я устал от твоих оправданий. Квай-Гон либо примет твою сторону, либо умрет. Если к твоему уходу с Набу будет какой-то третий вариант, ты мне больше не нужен. Изображение пропало. Ян прикрыл глаза, стараясь сосредоточиться и обратиться к силе. Как ему поступить? Да, можно заставить присоединиться к Квай-Гону, убедить его. Если они поговорят, все может пройти гладко. Ян изучал отчеты по последним операциям. Больше всего его удивил отчет с Картаа. Фетт не подвел, он смог одолеть Джона Антиллеса и убить его. Честно говоря, Тиранус не особо верил в такой исход. Тем не менее, ему переслали данные. Действительно, все принадлежало одаренному, крайне сильному, и голова была именно джедайской. К минусам следовало отнести то, что была уничтожена фабрика Спарти, полностью, в ноль. Токашил не перевыполнил план, просто Фетт, преследуя Джона Антиллеса, перестарался. Джон не сообщил Фетту, что он делал на Картаа, но, скорее всего, хотел добыть документацию по цилиндрам Спарти. Все же эта корпорация объявила о своем нейтралитете. Их цилиндры имели стратегическую ценность, в том числе и для его наставника, Дарта Сидиуса, который был крайне разгневан тем фактом, что было уничтожено вообще все, хотя он смог внедрить в творение Спарти своего агента, и тот перевел часть цилиндров на тот склад, который не должен был быть уничтоженным ни сепаратистами, ни республикой. А что в итоге? Фабрика разрушена в ноль. Фетт молодец, выполнил задание, был убит тот, кто целенаправленно вредил им на северо-восточных территориях. Однако в то же время, учитель был в ярости, потому что было уничтожено то, что он хотел. С другой стороны, кто вообще мог предсказать, что Антиллес отправится на Картаа и Фетт сможет выследить его только там? Никто. Единственное, что грело душу, это еще и то, что группировка флота ушла относительно целой. Диверсии, которые устраивают тени в последнее время, приобрели крайне неприятный масштаб. За конфедерацию взялись всерьез, подтачивая ее ВПК напрямую, что игнорировать было ни в коей мере нельзя. Взрывались станции управления. Перед атакой на важные, стратегические узлы, джедаи буквально чуть ли не в одиночку прорубались к главным реакторам и уничтожали их, хотя по большей части действовали мастера скрытности. Что же, переведя взгляд на магностражи, Дуку почесал подбородок. Атака на Набу должна была начаться теми силами, что остались после Маластера. Та бомба, что против них была применена, уничтожала не все подразделения. Некоторые оказались вне зоны действия и были спешно эвакуированы. Сейчас же он сговорился с Ришем Лу, который представлял тех гунганов, кто хотел забрать себе Набу силой. Сам по себе Риш Лу был кем-то на вроде жреца-советника. Поначалу все развивалось неплохо. Армия дроидов высадилась неподалеку от Тида и должна была объединиться с великой армией гунганов. Однако, похоже, у Риша Лу появились определенные трудности, потому что командир дроидов доложил, что они пока что не пришли к точке встречи. Впрочем, уже сам Риш Лу заверил Дуку, что он работает над этим. Посмотрим, он сможет взять Набу даже без помощи этих варваров, наивно думающих, что тут будет им что-то принадлежать. Возможно, и будет, когда настанет время все поделить, по справедливости, но это уж точно после войны. Хозяин, перед его взором появилась голограмма тактического супердроида. Мы были готовы начать наступление, однако в армии гунганов произошел бунт. Риш Лу окончательно утратил свое влияние и сбежал. Где он, неизвестно. Джедай-рыцарь сейчас его преследует. Его падаван руководит контратакой против наших войск. Понятно, кивнул Дуку. Уничтожьте гунганов и всех, кто с ними. Привлеките дополнительные силы, если понадобится. Голограмма дроида исчезла. Риш Лу, перед ним возник гунган, который сейчас вел спидер. То был худощавый гунган в желтых одеяниях. В его ноздрях был ритуальный пирсинг кости одной из рыб, что обитала в озерах Набу. Риш Лу, похоже, что все твои хвалебные оды оказались пустым бахвальством. Риш Лу, ты обещал мне целую армию гунганов, которая могла бы захватить Набу для конфедерации. Но в итоге то были лишь пустые обещания. Помимо простой мести, Набу это было средство усиления безопасности республики. Сидиус хотел провести через Сенат дополнительный закон о вторжении в личную жизнь. Дескать, чтобы лучше сражаться с подобными Риш Лу, гражданами республики, которые имеют влияние и являются симпатизантами КНС. Закон расширял возможности Армандо Айсарда. Ведь если бы его разведчики получили доступ к более детальной информации, сам Риш Лу не смог бы притворить свой злодейский план. И пока что все развивалось так, как предвидел Сидиус. Щелкнуть по носу Амидалу, к слову, одну из наиболее ярых противниц закона, создать необходимый шум для закона. Прошу со меня сопе простить, графа Дуку. Я совершенно не ожидал, что джедаи вмешаются. Да, едко спросил Дуку. Ну так это их работа, вмешиваться. Я даю тебе последний шанс, Риш Лу. Тебя сейчас преследует Скайуэкер. Мне нужно, чтобы ты привел его сюда. Ха, хорошо-са, голос гунгана дрогнул. Голограмма пропала, а Ян, наконец, обратил внимание на сидящего в позе для медитации Квай-Гон Джинна. Мужчина, его бывший ученик, казалось, вообще не постарел. В волосах виднелась редкая проседь, но в целом он был бодр, для того, у кого после ранения световым мечом пошла дегенерация нервной ткани. Конечно, лучшие лекари ордена помогли Джинну, но полностью обратить вспять процессы не смогли, лишь заменив поврежденные части имплантами. «Все еще медитируешь, мой бывший ученик?» – спросил у него граф. «Может, пытаешься заглянуть в будущее?» «Будущее, постоянно в движении, учитель, и лишь одно вечно, единая сила, что пронизывает нас всех. Все еще считаешь меня своим учителем, Квай-Гон, Джин?» Покряхтев, начал вставать. «Что бы ни произошло, вы мой наставник, вы многому меня обучили, даже учитывая то, что вы пошли по совершенно чуждому многим пути. Ты же знаешь, Квай-Гон, у меня не было выбора. Республику нужно перестроить заново, и вот мой ответ, как именно. Разве вы не понимаете, наставник, что у Ганрия и прочих есть свое видение будущего, и оно может не сочетаться с вашим и Сидиуса, а они разумные с властью и богатством. Ты зря считаешь, что мы это не учли, мой бывший ученик. Помнишь же, чему я тебя учил? Всегда планируй наперед. Думаешь, у нас нет способов свести все это к нулю? Нет. Дарт Сидиус куда коварнее и умнее многих из джедаев, многих из галактики. При всех своих минусах, он понимает, что нужно галактике больше, чем все сенаторы вместе взятые. И поэтому вы бросили своих товарищей, пали на темную сторону, наставник, потому что поняли, будто кто-то разбирается в чем-то, в правлении, лучше, чем многие. Сидиус довольно долго, лет 10, говорил Дуку, что вопрос с Квай-Гоном решить надо раз и навсегда. И вот перед беседой с Квай-Гоном он еще раз ему об этом напомнил. Каждый ситх обязан чем-то пожертвовать при посвящении в таинство ордена. Ян убил своего друга, Сайфадиаса, так что в жертве не нуждался. Тем не менее, Сидиус имел определенные планы на Энакина Скайуэкера, то была не тайна, а Квай-Гон. Именно он привел мальчика Энакина в орден джедаев. Он мог стать, возможно, стал бы, определенной фигурой, которая могла бы перетянуть Энакина из пучин тьмы на свет, чего, естественно, Сидиус не хотел допускать. Сначала Сайфадиас, затем Камаривоса, затем Вентрис, теперь Квай-Гон. Он заставляет убивать своих учеников и жертвовать близкими. Взглянув еще раз в глаза Квай-Гона, Ян не увидел в них ни капли сомнения в избранном им пути. А значит, выбора нет. Разумные не идеальны, пояснил Дуку. Моя идея состоит в том, чтобы возвеличивать наиболее достойных и лишать недостойных власти. Взгляни на текущий сенат. Многие погрязли в ссорах. Нет единства, нет понимания. Они говорят, все во имя демократии республики. Но на деле, это лишь шум для прикрытия собственной неполноценности. Ложь накрыла сенат, будто тучи неба. Джедаи же погрязли в гордыне. Орден отошел от принципов и стал верной собачкой сената. Верным псом лжецов, разумные не идеальны, повторил Квай-Гон. Но, то есть естественный порядок вещей, учитель, я с этим согласен, но поэтому мы должны учиться, что Дарт Сидиус вам обещал, что перестроит галактику своим мудрым правлением. Ситхи никогда не хотели власти во имя слабых, и всегда лишь во имя своего эго. Взгляните внутрь себя, наставник, в вас еще осталось добро, осталось понимание ситуации. Возможно, Дуку встал из-за стола и обогнул его. Возможно, ты и прав, Квай-Гон. Я просто устал. Раз за разом, что бы ни случалось, какому обучению они способны? Демократия? Разумные забыли, что такое демократия. Они разучились понимать ее. Именно поэтому, мне жаль, мой бывший ученик. Я хотел предложить тебе место рядом со мной, но понял, что ты меня не послушаешь. Он приобнял Квай-Гона. Если то, что вы собираетесь сделать, подарит вам облегчение, наставник, делайте. Но знайте же, что сила еще ответит на ваши вопросы, и ответы будут расходиться с вашими. И все же по-другому никак. Сидиус, перед визитом на Набу, говорил о Квай-Гоне. Он говорил о нем уже давно. Ян откладывал решение, сколько мог. И Квай-Гон либо должен был присоединиться к нему, либо погибнуть. Квай-Гон Джин, его ученик, один из способов проверить Энакина. Заставить его доказать свои силы, подтолкнуть его к изучению границ своих способностей и разорвать их, как описано в кодексе ситхов. Прощай. Алое лезвие пронзило бывшего мастера джедая насквозь через живот. Он улыбнулся, умирая. Дуку аккуратно положил своего ученика на пол. Это было необходимо. Если кто-то не с ними, то он против них. А Квай-Гон мешал. В следующее мгновение в комнату вбежал Риш Лу. Графа Дуку, Скайуэкера здесь. Я привел, как и просились вы. Нет, воскликнул Энакин, увидев тело Квай-Гона. Джин уже умер, даже не пытался использовать силу. Ты, Дуку, уноси ноги, пока цел. Ты глупец, Риш Лу. В следующую секунду, алое лезвие пронзило Гунгана. А что до тебя, Скайуэкер, то, пожалуй, это тебе надо уносить ноги. Энакин активировал свой световой меч и ринулся в атаку. Его ярость трансформировалась в силу. Все же Сидиус был прав. Скайуэкер сможет стать прекрасным союзником. Удары сыпались. Защитить ноги, руку, а теперь голову, грудь. Наконец, он заблокировал удар Энакина. В тебе есть гнев, есть ненависть, но ты плохо используешь их потенциал, ухмыльнулся граф. Ты подобен животному, Скайуэкер. Так ты ничего не достигнешь. Заткнись, прорычал Энакин и запустил в него толчок силы. Ян заблокировал атаку барьером, даже не шелохнувшись. Он был твоим падаваном, учеником, а ты его просто убил. Передо мной был поставлен выбор. Ты, я смею надеяться, поступил бы так же со Сокайтана. Я никогда не опущусь до такого предательства, Дуку. Оба световых меча освещало помещение. Громкие слова, но сколько в них правды. Тиранус напал резко, быстро, для своего возраста. Сократив расстояние, он атаковал точными уколами, заставляя Энакина отступать. Каждый удар графа Серина красиво и эффектно перетекал в следующий. Совершив пируэт, Тиранус вновь заблокировал одну из горизонтальных рубящих атак Энакина. «Твои способности все еще расточительны, Скайуэкер. Неужто что это все, что ты можешь. Энакин разъединил контакт мечей и напал вновь, а потом Дуку перешел в резкую контратаку, лихо перепрыгнув коварный удар в ноги. Следующим движением граф чуть не лишил Энакина половины головы, Скайуокер еле увернулся, а затем они вновь скрестили мечи. Энакин прикусил губу. В этот раз у него получалось лучше, чем на Татуине. Сражение с Флейнг-старом определенно пошло на пользу, но все еще чего-то не хватало. Он старался продавить этого старика, однако Дуку, резко разъединив клинки, нанес шаг ему в плечо левой руки, а после удар последовал уже в правую ногу. Ух! Энакин едва устоял, нацеливая меч на Дуку. Новообретенные раны болели. Жаль, я рассчитывал на что-то большее, вздохнул Ян Дуку. Он дал сигнал магностражам, и те атаковали с четырех сторон, используя электропосохи. А-а-а! Энакин извивался от боли. Он пытался поглотить энергию, но слишком плохо понимал технику Тутаминис. Однако на этом сопротивление не окончилось. Энакин разметал дроидов при помощи мощной волны телекинеза. МММ. Тиранус нацелил правую руку в сторону юного джедая. Синие протуберанцы молнии попали в его тело и начали пытать. Скайуокер споткнулся о тело Квайгона и рухнул на пол. Командир, Дуку вызывал тактический супердроид. Надо полагать, победа обеспечена. К сожалению, нет, ответил дроид. Пришло республиканское подкрепление. Дальнейшие сражения на Набу считаю бессмысленным. Ян вдруг ощутил. Великий магистр Йода тоже здесь. Вот уж кого одолеть не выйдет. Вспышки молнии прекратились. Скайуокер уже потерял сознание от боли. В таком случае, пока что отступим, все равно они достигли всех целей, которые ставил перед ним Сидиус. В тебе великое будущее, юноша. По крайней мере так он считает. Так что считай, что тебе повезло. Еще увидимся. Квай-Гон, граф бросил взгляд на тело бывшего ученика. Извини и прощай. Пора вернуться на Серена и немного отдохнуть. Глава 126. Война клонов, 87. Потерявшиеся, 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Так значит Хейлин Хенц сбежала? Спросил Дуку у Фетта. Голова, которая некогда принадлежала Джону Антиллесу, была уже отправлена Тиккису. Дуку, правда, подозревал Фетта в нелояльности и возможном участии в войне на стороне джедаев. Да, джедаи устроили резню на Галидроне. Но, во-первых, именно сам Ян Дуку был тогда главой отряда джедаев. И во-вторых, Флейнг Стар как-то вырезал дозор смерти, который после стал Орденом Темного Меча. Орден возглавила Бо-Катан Крайс и в корне перестроила эту организацию, начав даже сотрудничать с правительством Мандалора, отчего Превисла, наверное, уже в гробу вертится с какой-то неприличной скоростью. Под руководством сестры герцогини Крайс, Орден стал группой элитных наемников и исследователей. Команды Ордена Темного Меча разлетались, в основном по неизведанным регионам, и исследовали планеты, где бросали вызов крайне агрессивной флоре и фауне, в качестве бонуса. Кажется, они даже как-то смогли обнаружить темную джедайку на одной из таких миссий. На возможность нелояльности Дуку указывал и Сидиус. Владыка поручил Яну найти Бабу Фетта, сына Джанга, которого сделали каменоанцы на заказ. Увы, он будто в воду канул. Куда исчез мальчишка, никто так и не понял. Как вы и приказывали, я сдал Хейлин Хенц вашим дроидам Командос, элитной группе. После того, как корабль с ней убыл, я направился искать Джона Антиллеса. И так уж вышло, что на корабль напала группа крайне подготовленных наемников, задумчиво произнес Ян. Ты точно уверен, что за тобой никто не следил? За мной и Хейлин никто не следил, с тех пор, как я изловил ее. А вот за вашим кораблем, ВОС мог бы прознать о том, что вы ей готовите, и отследить корабль, что вы послали за ней. Сейчас он вернулся в республику, где Орден Джедаев спешно опубликовал его реабилитацию. Можно сказать, что с его шпионажем покончено. Однако, он нанес нам урон и ушел целым и невредимым, а также забрал с собой свою женщину, будто бы ему было это совсем не трудно. Там еще и его мастер Толм появился. Я свою задачу выполнил. Вопросов, я так понимаю, ко мне нет. На Картае я тоже справился. А да, ты справился, ехидно ответил Дуку. Ты в курсе, что уничтожил уникальную технологию? Крансеки доработали хаммитские технологии и создали эти уникальные цилиндры. К сожалению, ведущий ученый, ответственный за этот проект, давным-давно поссорился с руководством корпорации и удалил все данные по проекту перед своей смертью. Вообще, никто не знал, как сделать цилиндры. Их воссоздать не смогли даже при помощи реверс-инжиниринга. Все, что могли делать творения Спарти, это работать на уже существующих цилиндрах, которые оказались на редкость устойчивой и стабильной структурой, долговечной, пока ты не заявился на Картаа.